хитрый зомби. Уровень 38, 2200/2200. Ранг, редкий. Хитрый, как зомби может быть хитрым? На всякий случай, мы отошли поглубже в коридор, чтобы своими активными действиями не согреть остальных мертвецов. Зомби послушно плелся за нами, а когда расстояние сократилось метров до 5, показал, в чем состоит его хитрость. Это оказалось саморасчленение. Проще говоря, зомбак просто оторвал себе от ляжки кусок тухлой плоти и швырнул им в меня. Тот разлетелся в стороны смердящими ошметками, в воздух взвелось зеленоватое облачко газа и рой какой-то мелкой мошкары. Внимание! На вас наложен ядовитый дот. 5 хп, каждую секунду, в течение 30 секунд. Вот же гнилушник. С таким долго не помансуешь, закидает кусками тела и сдохнешь от отравления. Вливай в него весь урон, бросил я брату, с этим долго на равных не пободаешься. Я отпрыгнул в сторону, открывая дорогу веренице сверкающих искр, оставивших в подгнившем теле меньше трети хитпоинтов, а затем накинулся на него с дубиной. Тот не больно-то и защищался, беспорядочно молотя по мне своими граблями. Впрочем, оно ему не сильно-то и было нужно. Каждый мой удар выбивал из него облачко ядовитого газа, которое добавляло мне очередной ядовитый дот. После 5-го удара я стал осознавать, что через пару-тройку минут в таком темпе, и я уйду на перерождение, но что делать в этой ситуации понять не мог. Действительно хитрожопый зомби, получается. Не бьешь врага, помираешь, бьешь, помираешь ее быстрее. Слава богам, Димон отмедитировал маны еще на один выстрел, и прошедший урон был гораздо больше среднего. В итоге еще одного моего удара хватило, чтобы добить зомбака, и тот развалился на части, взметнув в воздух клубы зеленого газа. Поздравляем, вы убили хитрый зомби. Уровень 38. Получено опыта 2100. Обидчик великанов 2.0/100. Урон по существам старше вас по уровню увеличен на 10%. Шанс нанести критический урон по существам старше вас по уровню увеличено на 5%. Шанс поднять увеличенный лут плюс 1%. Я отскочил оттуда, как можно быстрее, но все равно, к тому времени на мне уже весело 7 отравляющих дотов. С учетом хп, выбитых из меня зомбаком в рукопашке здоровья, чтобы пережить эту уже законченную схватку, мне может и не хватить. Жизнь утекала с пугающей быстротой. Я попытался быстренько посчитать, хватит моих хп или нет, но быстро сбился со счета и сидел, прислонившись спиной к стене и держа около рта единственный мой флакончик с эликсиром жизни на 100 хп. Насколько я помню, у Димона еще 4 таких на ману есть. Надо будет ему сказать, чтобы против такого противника он их тратил не жалел, хотя их 4, а таких зомбаков не меньше 10 по залу бродит. Надо что-то другое против них придумывать, дальнобойное. Вот только что, эликсир не понадобился, счет остановился на 7 хп и потихоньку начал расти. Отлечиваться мне придется долго, да и брат не восстановил половины запасов маны, а еще 50 единиц надо слить в аккумулятор. Я отложил непригодившийся флакон и двумя руками залез в сумку в поисках ответа на свой вопрос. Например, у нас были стрелы, но луков не было. Пару трофейных мы закопали у кроличьей горки. Их бывшие владельцы, кстати, до сих пор засирают нам чат угрозами. Надо будет выделить время, отправить всех в ЧС. Но даже если бы эти луки были, нам от них толку не ноль. Димон со своими 6 очками в ловкости и силе не смог согнуть ни один попавшийся нам лук. Я согнуть мог, но мои стрелы летели куда угодно, только не в цель. Видимо, нужно было определенное умение или навык, а может, гномы вообще не приспособлены для стрельбы из лука. Не знаю, но толку с них никакого. Арбалеты, вроде, гномам ближе, но из чего его делать? Все найденные нами здесь материалы рассыпались в прах при малейшем прикосновении. Все кроме свинца. Но что из него можно сделать? Пули отлить или ядра? Вопрос, где плавить и из чего стрелять? Хотя, я подошел к дверям, ведущим в зал. Зазор между открытой дверью и косяком, сантиметра полтора, то, что доктор прописал. «Эй, Димон, поднимай свою жопку, иди сюда, будем с тобой делать супероружие». Глава 12. «Так, еще раз, я не понял, что мне надо сделать. Димон, хорош тупить, вытаскивай язык и пропихивай его в щель между дверью и косяком, что непонятного, нахрена? Прав был тогда друид, ой, прав, тебе не помешало бы витаминки попить». Для мозгов, а то под конец учебы ты совсем отупел. Я же тебе русским языком объясняю, чтобы я с той стороны мог узел завязать. Нахрена, мы минуту назад с тобой собирались супероружие делать. Ну, да, что, блять, ну, вытаскивай язык и пропихивай в щель. В какую, нахрен, щель? Я бы тебе сказал в какую, но меня родители хорошо воспитывали. Еще раз тебе повторяю, в щель между дверью и косяком. Кретин, нахрена ты туда свой язык пихаешь, извращенец чертов. Салаги, мне кажется, что вам храпака дать надо, хотя бы пару часиков, а то вы даже меня пугать стали своими бреднями. А ты, вообще заткнись, рявкнули мы вместе на Пета. Помощник, тоже мне, выискался, толку от тебя ноль. Георг вздрогнул и, опустив плечи, полетел к себе в домик. Ладно, извини, вернись, ты не бесполезный, найдем мы тебе настоящую волшебную палочку, будешь лучшим помощником на свете. А ты мой единокровный брат-дебил, от разных матерей, но одного деда, возьми вот это, я впихнул Димону в руки лягушачий язык, и пропихни его в щель между дверью и косяком, а я узел с другой стороны завяжу. Похоже, действительно, мне поспать не помешало бы, что та голова совсем не варит, да и жрать хочется так, что я готов лягушачью ляжку подогретую на факеле сожрать. Полночь близко, если сами ничего не придумаем, отца вызовем, может что посоветует, или, хотя бы наши тела до туалета сносит, а то чую у меня в реале все лопнет скоро нахрен. Ну, что, ты, там, просунул, ага вижу, все, узел завязал, теперь не вылетит, можно к противоположной двери тянуть, давай, Жора, помогай. Мы с Петом вцепились в склизкий, липкий язык, протягивая его через дверной проем ко второй двери, запихали его в щель, где братан завязал второй узел. В итоге посередине дверного проема у нас оказалась натянутая эластичная, упругая хреновина. Я повисел на ней, подергал из стороны в сторону. Она легко выдержала все испытания, но тянулась слишком легко для задуманного, о чем я и поведал остальным. Это их все равно не сдержит, открыл мне глаза на неприглядную реальность Пет. Вон, некоторые скелеты мечами вооружены, один взмах и все, конец нашим трудам. Идея несколько в другом, но надо резинку утолщать. Через полчаса наполненного матом поминанием какой-то недальновидной матушки, породившей двух идиотов, все было готово. Тройная, заплетенная в косичку резинка, толщиной с тощую руку братца, радовала наши глаза своей красотой. Я навалился на нее изо всех сил и порадовался ее упругости. Я оттянул ее немного, вставил в изгиб стрелу и отпустил. Стрела, кувыркаясь в воздухе, пролетела метра три и бесславно плюхнулась в лужу. А, впечатляет, я восторженно посмотрел на помощников. Помощников мой энтузиазм не впечатлил. Ты совсем рехнулся, и ради вот этого мы целый час корячились? Нет, конечно, это был пробный запуск, а теперь, бегите, несите свинцовые стержни, а я тут над деталями поработаю, так сказать, заключительный штрих на полотно. Пол был сырым и скользким, не позволяя оттянуть языки хоть на какое-то более-менее приличное расстояние. Тут-то и пригодились стрелы. Обломать древки сантиметрах в 10 от наконечника и вколотить оставшиеся в щели между камней на полу. Получились надежные упоры для ног. С ними получилось оттянуть языки в 3 раза дальше. Осталось только приготовить подходящие снаряды для метания. С этим получилось легче всего. Кто стрелял из рогатки, знает, как согнуть из проволоки маленькую дугу. В нашем случае дуги были не маленькие, по 10 килограммов каждая, но гнулись толстые свинцовые стержни не хуже тонкой алюминиевой проволоки. Я закинул получившуюся загогулину на резинку из языков, оттянул ее назад и уставился на брата. Тот в ответ уставился на меня. Ну, что, ну, я как самый обаятельный, привлекательный и, ко всему прочему, еще самый сильный среди нашей троицы гном, тяну резину, а ты, а, что я, блин, точно поспать ему надо, совсем плохой стал, а ты тащишь сюда следующего зомбака, только одного, и смотри, не сбейся со счета. Я показал ему средний палец и еще раз пояснил, вот, когда за тобой побежит столько же зомбаков, сколько ты видишь пальцев, беги сюда, а когда я крикну, падай на пол, прямо в эти симпатичные лужи, все, пошел, пошел, пошел, силы у меня не бесконечные. Димон прополз на ту сторону, сделал пару робких шагов, ближайший зомби, радостно взвыв, зашаркал в нашу сторону. Я натянул рогатку сильнее, затем бросил в силу полученные за 22 уровень очки и потянул еще сильнее. До зомби было 10 метров, а уже вернувшийся Димон орал мне на ухо: «Стреляй, стреляй!» Когда мои вспотевшие руки не выдержали и отпустили свинцовый снаряд, удивленный зомби остановился, недоуменно разглядывая дыру в своей груди, а снаряд, захватив с собой часть его внутренности и позвоночника, скрылся во тьме. Зомби еще секунду постоял неподвижно, а затем лишенный опоры сложился пополам. «Да, да, да, да, да», — завопили мы, победно вскидывая руки. «Сработало. Поздравляем. Получен навык. Механические стрелковые и осадные орудия 1. Урон от механических стрелковых и осадных орудий плюс 1%. Распространяющий зеленую дымку зомби приподнял голову и, судорожно дергая ногами, пополз в нашу сторону. «Вот, черт, мы его еще не добили». Я схватил еще одну кривулину, цепляя за языки, поднатужившись, натянул не хуже, чем в первой попытке. В этот раз снаряд вошел в голову и вышел где-то в районе ног. Тело зомби сложилось гармошкой и больше не шевелилось. «Поздравляем, вы убили хитрый зомби. Уровень 38. Получено опыта 2100. Отлично, тащи следующего». «Ладно, салаги, развлекайтесь, а я пойду, я там несколько не полностью сгнивших балок видел, может, дровишек получится добыть, хоть лягушатинки приготовлю, а то, так и правда от голода можно ноги протянуть». Следующей нашей жертвой оказался скелет. Он был гораздо шустрее зомби и гораздо хрупче. Димону не удалось от него оторваться. Он отчаянно перебирал своими ходулями, но оторваться от скелета так и не смог. До меня оставалось уже 3-4 метра, когда до его сознания наконец достиг смысл моего вопля. «Ложись». Он рухнул на пол, почти под ноги вздымающему меч скелету. В этот раз казалось, что выпущенный почти в упор 10-килограммовый снаряд не заметил препятствия, чего нельзя сказать о самом препятствии. Грудная клетка скелета взорвалась градом осколков, брызнувших в разные стороны. Оставшиеся без тела ноги пробежали еще пару шагов и свалились на вздрогнувшего демона. «Да, блин, загонщик ты просто никакой. Надо срочно еще 10 игроков-мертвяков валить. 5 очей ловкости из следующей награды за эксперта жизни тебе явно не помешают. С этого скелета мы получили 23 уровень и приличный шлем. Ну, приличный по сравнению с моим недоразумением. Металлический, остроконечный, с остатками ржавой кольчуги для защиты шеи. Улучшать я его не решился, решив подождать и посмотреть, что нам еще из нужного выпадет. Отдохнул, давай следующих тащи, а то мы так до завтра не управимся. Уже завтра, 00:30 время. До завтрашнего завтра, я имею в виду. А, точно не до сегодняшнего, иди уже, балабол». Дальнейшее действо было одновременно и тошнотворно, и завораживающе. Вид взрывающихся скелетов и рассыпающихся на куски зомби, БР, да еще из коридора потянуло запахом костра и жарящегося шашлыка из лягушатинки. Эти запахи смешивались с запахом разбросанной по всему полу зомбятины, вызывая еще больше чувства голода, смешанного с тошнотой. Пришлось пойти, развеять ближайшие трупы. К сожалению, зомби кроме опыта ничего не выпадало, со скелета поднял наплечник, почему-то один, левый. Дальше пойти не получилось, на меня согрелся еще один зомбак. «Дай я», завопил демон, стоящий на стреме у двери. Схватил свинцовую дугу, изо всех сил оттянул языковый жгут, выстрел. Свинцовая болванка никуда не полетела, просто упав вниз прямо на ногу незадачливому стрелку. Раздался хруст костей стопы, и мы, подвывая, оба заскакали на одной ноге. Вот черт, а это умение, защитить, нравится мне все меньше. Ладно, проходящий урон, но хоть и не сильные, но чувствительные болевые ощущения здесь, вообще не кстати. Дохромали мы до двери почти одновременно с зомби. Слава богам, прыгающий на одной ноге демон догадался подготовить следующий снаряд. Мне только осталось, что натянуть резину и отправить зомби в обнимку со снарядом обратно вглубь зала. Натяжка была слишком слабая, тушу зомби не пробила, пришлось посылать в осыпаемый дождем искр ходячий труп еще один заряд, после чего он окончательно успокоился. Перерыв. «Пацаны, к нам подлетел Георгий, держащий в руках 3 стелы, выполняющих роль шампуров, для одуряюще пахнущих шашлыков. Рот моментально наполнился слюной, зубы впились в еще шипящие обжигающие куски запеченного мяса. Вкуснотища. Георг, да ты волшебник». «Я и есть волшебник, только без волшебной палочки. Я имею в виду готовку, ни разу в жизни не ел шашлыка вкуснее. Это да, ненавижу лягушек, но одно в них хорошо, они неплохи на вкус. Мы как-то с командой месяц вынуждены были жить на болоте, а там кроме лягушек и змей водилось только 1 000 000 комаров, но они на вкус так себе. Пришлось научиться готовить змей и лягушек». Пет доживал свою порцию, вытащил трубку, забил ее и раскурил, выпуская клубы вонючего дыма. Шашлык уютно устроился у меня в желудке, глаза непроизвольно начали закрываться. Охренеть, Димон толкнул меня в плечо, смотри, что на сайте игры написано. Из-за захвата Мурена, около 1000 игроков не смогли пройти начальный квест в магистрате и зависли в игре. Для них всех, суть этого квеста, дана на сайте страницы. Выполнить его можно раз в день и после этого выйти из игры. Потом, уже для полноценного вхождения в игру его надо будет сдать в магистрате, но как временная мера он вполне подходит. Так, что тут у нас за квест? Да ладно, смеетесь, что ли? Димон встал на ноги. Что тут? Сделайте шаг вперед, назад, вправо, влево. Поверните голову налево, поверните голову направо. Охренеть, кнопка выхода появилась. Тело Димона застыло, уронив голову и несколько побледнев. Зашибись, пробормотал я, с трудом поднимаясь на ноги. И долго он тут простоит? А если зомбаки возродятся? Я взвалил его тело на плечо, затащил в единственную комнату с дверью, туда же занес клетку с храпящим петом. Закрыл дверь, достал кинжал и вбил его между дверью и полом. Осмотрел кишащие мокрицами помещение. Ай, ладно, все равно, ничего лучшего не найти, хотя питомец бы нам в охраннике не помешал. Что там был за квест? Засыпающий мозг отказывался работать. Сделайте шаг вперед, назад, вправо, влево. А питомец все равно бы не помешал. Поверните голову налево, поверните голову направо. Активировать вылупление питомца, выйти из игры. Конечно, зачем два раз спрашивать? Да, да, да. Затекшее тело захрустело, как у столетнего старика, мочевой пузырь, казалось, сейчас лопнет, во рту будто кошки насрали. Я содрал с головы шутовской колпак и пополз в сторону туалета. Потом залил в себя пол-литра воды и рухнул на кровать. Утро началось так себе. Ну, как утро, 2 часа дня, солнце жарит немилосердно, вчера забыли затемнить окна, надо будет настроить на автоматический режим, чтобы пока мы спим держали затемнение комнаты. Эй, лежебоки, подъем. В комнату заглянул отец. Ваш папка уже первую смену отпахать успел, а вы все лежите. Подъем, айда обедать. По старинке, готовя яичницу с сыром и помидорами на раритетной прадедовской чугунной сковородке, батя вводил нас в курс дела. Хотя чего там вводить, начало нового проекта, ближайший месяц он дневать и ночевать будет в игре. А вот у нас вопросов накопилось изрядно, и самый главный был такой. Па, не знаю, тебе, конечно, виднее, но тебе не кажется, что нас закидывает не в игру, а в реальный другой мир? Это с чего такие странные мысли? Да так, попался нам там один артефакт, волшебное зеркало, так по нему там идут такие странные передачи для местных, где игроков костерят почем зря. А потом мы некоторых ведущих вживую видели, ну до того, как не поубивали их всех. Зеркало, волшебное, вот черт, и откуда вы его выкопали? По планам, как нам говорили, они должны были в игре появиться не раньше, чем через полгода. Представляете, какая сенсация? Игроки уже начали терять интерес к постоянным мордобитиям, а тут оказывается, что они все это время жили в чужом реальном мире. Крики, вопли, истерика, толпы новых игроков. Но сейчас для них слишком рано в игре появляться, мне это зеркало придется забрать. Не, не, это теперь собственность моего Пета, по договору ему положен телевизор, то есть зеркало, одна бутыль вина в неделю и лучшая волшебная палочка из тех, что мы сможем добыть. Телевизор для питомца? Это что за питомец, которому телевизор нужен? Скажи еще, он у вас квартиру отдельную требует? Уже нет, временную я ему сделал, выберемся в люди, что-нибудь получше сооружу. И что это за питомец такой? Пикси, вернее, Пикс. Он мужик, здоровый такой, бывший моряк, тебе бы понравился. Да, не знаю, не знаю. Пикси в том мире не любит. Чем-то они в свое время сильно там накосячили. Ладно, мне на работу пора. Посуду в машинку закиньте, зеркало никому не показывать. В игре больше 6 часов не сидеть. Я пошел. Давай, счастливо. Ах, да. Еще завтра краткий отчет по своим персам дадите. Как там защитник работает? Отлично работает. Хреново работает, ответили мы одновременно, но отец только махнул рукой, мол, все завтра, и скрылся в своем кабинете. Ну, что, в игру? Нехотя предложил я. Не, Димон скривился, пошли в футбик погоняем, а то у меня со вчерашнего дня все болит. В итоге в игру мы зашли только часа через 3, после тренировки, ионного душа и еще одного плотного обеда. В этот раз никакого бездонного колодца не было. Стоило нам натянуть шутовские колпаки, как в глазах потемнело, а потом постепенно начало светлеть. Первое, что я увидел, когда очнулся, это пара косоватых глаз с двойными зрачками, уставившихся прямо мне в лицо. Я так и сидел, привалившись спиной к двери, а на моей груди сидела большая лягушка. Она вынула свой язык, облизала им глаза и вновь уставилась на меня. Так и не дождавшись от меня реакции, она выстрелила языком в ползущую по стене мокрицу и стала с аппетитом ее жевать. Я, наконец-то, очухался, вскакивая на ноги и отправляя гадкое земноводное пинком в другой угол комнаты. Мелкая зараза от этого даже и не подумала отбрасывать коньки, а только с видом побитой собаки глянула на меня, продолжая грустно пережевывать свою добычу. Ах, так, я выхватил дубину и со всей мочи врезал по уродливой лупоглазой голове. Вопреки ожиданиям, тварь не разлетелась на тысячу ошметков и продолжала спокойно жевать, а дубина наткнулась будто на каменную стену. Внимание, вы не можете нанести урон своему питомцу. Чего? Что за чушь? Какому питомцу? Лига доживала свой обед, сглотнула и улыбнулась мне во всю свою лягушачью пасть. Бр, меня передернуло от этого вида. Потом, наконец, дошло, и я сел на пол там, где и стоял. Ладно, не паниковать, сейчас совсем разберемся. Я залез в логи и начал читать. Внимание, вы желаете активировать вылупление питомца? Да, объект не был выбран. Выбор будет произведен автоматически. В наличии имеются 4 икринки гигантской лягушки, 2 яйца архилона. Производится выбор. Выбрана икринка гигантской лягушки номер 3. Вылупление начато. Питомец заступил на дежурство по защите лагеря. Произведен выход из игры. Конец игровой сессии. Здоровска. Ладно, сейчас откажусь от него и приласкаю дубиной по голове. И архилона тоже в питомце брать не буду. Мощи в нем, конечно, немерено и броня на зависть, но если из-за него все время в болотах жить придется, то нахрен он такой нужен? Да и в подобных подземельях ему не развернуться, застрянет в первом же коридоре. Так, где тут у нас иконочка с питомцем? Вот, выбрать, отказаться от питомца. Внимание, у вас урезанный, временный аккаунт. В случае отказа от питомца гигантская лягушка 3-го уровня, вы лишитесь возможности выбора питомца до конца действия данного аккаунта. Зашибись, блядская система. Не могла Архилона выбрать, с ним хотя бы на поверхности можно было бы неплохо повеселиться. Это, что такое? Над моим плечом взвился Жора и, не дожидаясь ответа, выхватил из воздуха саблю, бросаясь на исконного врага. Сабля 5-го раз опустилась на голову лягушки, не причинив ей особого вреда. Потом до Пикса дошло. Ах, ты, кусок акульего дерьма. Он взвился вверх, хватая меня за грудки и трясясь будто бешеный. Ты совсем берегов не видишь, как ты мог эту тварь в петы взять? Ну, все, сейчас тебе ноздри порву. Он потянулся к моему лицу, но тут язык ляги метнулся вперед, обвился вокруг мощного торса Пикса, миг, и тот уже пережевывается в огромной пасти лягушки. Пережевывался он с трудом, яростно сопя, отпихиваясь ногами и пытаясь порвать пасть ляги руками. Пикс и Квакша друзья навек, предложил я обреченно, получив в ответ 2 полных ярости взгляда. Что здесь происходит? Сзади подошел Димон, удивленно воззрившись на открывшуюся картину. Чего непонятного? Мой пет пытается съесть твоего, в ответ твой пытается порвать пасть моему. По-моему, все очевидно. Очевидно, согласился брат. Потом происходящее все же дошло до его сознания. Он же сейчас моего Жору сожрет. Тьфу, выплюнь, плохая лягушка, выплюнь гадость. Лига вопросительно посмотрела на меня, я кивнул головой. Выплюнь, от него у тебя изжога будет, и больше никогда его не трогай, он свой. Обслюнявленный Жорж упал на пол, с трудом расправил помятые крылья, подлетел к нам и угрюмо произнес: или я, или она, выбирайте. Георг, ну что ты, как ревнивая жена себя ведешь? У меня выбора не было, система сама мне его подсунула, и поменять его я не смогу, это судьба. Зато, с другой стороны, ты будешь первым в истории Пиксом, у которого будет своя ручная лягушка. Это как для человека быть наездником на драконе. Сделаем ей кресло на спину, будешь как падишах на ней разъезжать. Пикс заинтересованно почесал подбородок. Придется ее много кормить и тренировать, а то владеть таким недоразумением, стыдоба одна. Вот и договорились, передаю ее под твою твердую, мужественную руку. Знакомьтесь, Георгий, Квакша, Квакша, Георгий, Квакша, слушайся его во всем, как меня. Внимание, Вы хотите дать своему питомцу имя Квакша? Да, нет, да, и погнали уже, зомби ждут лет 300 как. Соскучились, небось, по живому общению. Я выглянул в коридор, населявшие его вчера скелеты не восстановились. То ли у них время респауна не меньше суток, то ли они все восстановятся только когда мы покинем подземелье. Наше языковое оружие оказалось на месте, за 10 минут мы перетаскали к нему все свинцовые стержни и нагнули из них метательных снарядов, постоянно при этом запинаясь об любопытную квакшу, так и лезшую всем под ноги. В итоге Жорж отправил ее охотиться на мокриц, и мы смогли вновь приступить к отстрелу нежити. Вчерашний день закончился получением 24 уровня, и кинутые в силу 5 очков позволили тянуть резину сильнее и сделали наше оружие еще убойнее. Впрочем, в первое время это было незаметно. При удачном попадании скелет разлетался с первого выстрела, зомби с двух. Димон тоже постоянно использовал искру, уверенно приближаясь к достижению звания мастера магии воздуха, после достижения которого сила его воздушных заклинаний должна будет вырасти еще на 25%. Все шло хорошо. Даже когда Димон согрел сразу пару зомбаков, он догадался помансить по залу, выстраивая преследователей в один ряд со мной. Врезавшийся в грудь первому зомби снаряд проделал в нем огромную дыру и откинул второго назад, дав тем самым мне время, чтобы еще пару раз перезарядиться, помогая Димону добить неупокоенных. Первые проблемы начались, когда братан притащил из глубины зала длиннющего скелета, явно принадлежащего не гному. Димон как ни старался побыстрее перебирать своими ходулями, никак не мог от него оторваться, в итоге плюхнулся на пол прямо перед дверью. Скелет, сделав неуловимо быстрое движение, избежал столкновения с пущенным в упор снарядом, шустро подгреб к брату и вонзил в него пару кинжалов. Сдвоенная боль в ягодицах заставила меня чертыхнуться и броситься на помощь. Первый взаимный обмен ударами ясно показал, что он никакой не взаимный. За то время, как он нанес 3 удара по щиту и 3 по мне, я нанес только 2 сокрушительных удара по воздуху, разорвав его просто в клочья. Однако в сражении с шустрым скелетом это не помогло, и, пропустив еще пару выпадов, я понял, что что-то надо менять. Вспомнив наставление Пикса, я убрал дубину в сумку и швырнул щит в лицо скелету, на миг ошеломив его. Тут же не тормозя, рванул к нему, приподнимая его за ноги, швыряя на камни и вскарабкиваясь на него сверху. Его удары посыпались один за другим, и я очень порадовался, что сделал защиту для шеи пусть из лягушачьей кожи. Зато теперь он не мог уклоняться от моих ударов. Сидя на нем сверху, я двумя руками вцепился в дубину, выколачивая из противника тягу к посмертной жизни. Взаимное избиение закончилось, когда у меня осталось только 100 хп, но у скелета хп-шек вообще не осталось, так что итоги боя можно считать удовлетворительными. Итоги боя явно неудовлетворительные. Димон сел, привалившись к моей спине. Ты почти сдох, я пустой, еще пара секунд и отправились бы на перерождение, а там минимум еще 3 таких. Я, разглядывая свой истерзанный шлем, вынужден был с ним согласиться, в следующем таком бою он меня не защитит. Я вгляделся в сумрак подвала, освещенного светом единственного зеркала, видимо, передающего свет откуда-то с поверхности, но ничего не увидел. Ночное зрение поднялось всего до 4%, и этого было явно маловато. Но самое главное, продолжил Димон, там есть что-то большое. Большое, какой-то здоровый моб, выше этих, он кивнул на скелета, на котором я продолжал сидеть, и раз в 5 толще. Видно очень плохо, но думаю, что это местный босс. Нам с ним, даже с одним не справиться, а если они толпой прибегут, надо подготовиться. В общем, глава 13. Так, а чего готовиться? Спросил я брата, развеивая скелетона и поднимая с него парные кинжалы. У нас же ничего нет. Кинжалы есть, отбирая их у меня, сказал он, для начала уже неплохо. Вколотим в щели меж камнями, свяжем пару, тройку языков и натянем между кинжалами. Я перепрыгну, а преследователь запнется и упадет. А если он увидит и тоже перепрыгнет? Ну, значит, попросим Жоржа натянуть веревку в последний момент. Давай вставай, все равно будешь хп полчаса восстанавливать, хоть делом займемся. Мы опять углубились в свои сумки в непонятной надежде на чудо. У Димона там было только 3 бутыли вина, одну из которых сразу упер Георгий, круг каменного сыра и 3 факела. Я вывалил все, что было у меня, и зажег факел, чтобы все это получше рассмотреть. Глянь, Димон показал на потолок, в который был вбит железный крюк, На нем когда-то, видимо, висела люстра, вот это нам точно пригодится. Ты думаешь о том же, что и я? Если ты думаешь о том, чтобы на нем повеситься, то нет. Я думаю, чтобы связать сети, когда на нее наступит скелетон, поднять его в воздух, где спокойно и добить. У нас не из чего вязать сеть. Языки лягушачьи в нерастянутом состоянии, это просто метровая жилистая колбаса, из нее сети не свяжешь. Сделаем проще, вяжи из них веревку. Георгий, будь добр, оторвись от бутылки, перекинь вот эту чудесную веревку через тот крюк, и не напивайся сильно, нам сейчас может пригодиться любая помощь, тем более, такого прославленного героя, как ты. Георгий вцепился в конец веревки и, загудев как вентилятор, вознесся к потолку, с третьей попытки закинув ее на крюк. Осталось только спустить конец с петлей вниз и запихать в нее полтора десятка связанных свинцовых заготовок. Чтобы поднять все это на 4 метра под самый потолок, пришлось задействовать всех, включая квакшу, посаженную на плечо для веса. Та, за это время отожралась на мокрицах до 4 уровня и обзавелась округлым брюшком. Видимо, это и решило дело, нашего веса хватило на подъем груза. Крюк зашатался и затрещал, с него посыпалась ржавчина, веревка из языков вытянулась раза в 4, но конструкция выдержала и после 10 минут предельного напряжения была закреплена под потолком. Излишки веревки были отрезаны и использованы для первоначального плана. Она была растянута меж двух воткнутых в пол кинжалов. Противники, если и не запнутся, потратят время на обход. С подниманием ног у мертвяков есть определенные проблемы, они предпочитают шаркать, а не прыгать. Оставшееся время до полной регенерации моего здоровья мы занимались извлечением костей из лягушачьих окорочков и превращением их в заточенные колышки, вбитые в пол после натянутой веревки. Давай, погнал, только попробуй, все же по одному их тащить, тут у нас не неприступная крепость, а просто веревка над полом натянутая. И это, обратно побежишь. На мину не наступи, я ее ляжками лягушачьими с двух сторон обложил, чтобы видно было. Я поджег 2 факела, установленных рядом с кинжалами, может они ослепят непривыкших к яркому свету зомби. Если те вообще глазами видят, а то, вон, у скелетов их вообще нет и ничего, отлично видит. Хоть во тьме, хоть на свету. Димон побежал за очередным клиентом, я пошел к орудию. Вскоре он вернулся, таща за собой одинокую длинную фигуру. Оторваться от противника брату никак не удавалось, напротив, та, похоже, постепенно его нагоняла. Димон каждую секунду затравленно оглядывался назад и, естественно, стал первым попавшим в нашу примитивную ловушку. При очередном обороте назад, его длинные ноги запнулись за веревку и он с воплем повалился на пол, и судя по боли у меня в боку и просевшему здоровью напоролся на одну из торчащих из пола заточенных костей. Наступающий ему на пятки скелет не избежал его участи, свалившись сверху на Димона. Тот обхватил противника руками и ногами, прижимая его руки к телу и на несколько мгновений его обездвиживая. Я прицелился, на миг представив, как снаряд врезается в голову Димону, а с проломленной черепушкой оказываемся мы оба, и выстрелил. Снаряд попал куда надо. Череп скелета вмялся внутрь грудной клетки, а снаряд полетел дальше, врезаясь в тазовую кость и унося ее вместе с болтающимися ногами в темноту зала. Точно в яблочко. Поздравляем, вы убили шустрый скелет. Уровень 36. Получено 3250 очков опыта. Получен новый уровень 25. Получено 5 свободных очков характеристик. Получено 2 очка умений, всего 10/10. Вы получаете 100% урона, наносимого всем членам вашей группы. Теперь вам доступны новые умения. Ну, наконец-то, обрадовался Димон, только сейчас догадавшись отложить в сторону грудную клетку своего противника, с которой страстно обнимался всю последнюю минуту. Теперь я смогу начать прокачивать книжника, и у меня будет добавляться по 5 единиц маны за каждую единицу, вложенную в мудрость. И еще одна радость, пни ко мне по заднице. Чего? Давай, давай, пни. Ну, что ж, меня долго уговаривать не пришлось. Странное это ощущение, когда от пинка болит и нога, врезавшая по костлявой заднице, и задница, по которой я сам же врезал тяжелым ботинком. Эксперимент не удался, подвел очевидный итог Димон, потирая ушибленную ягодицу. Урона нет, но ощущения остались. Ты как, готов? Я пошел за следующим скелетом. Давай, погнали. В этот раз Димон прибежал, вопя. Босс идет, хотя за ним был виден только еще один усиленно шаркающий шустрый скелет. В этот раз брат умудрился перескочить через веревку, в отличие от спешащего за ним скелета. Я выстрелил и попал врагу в руку. Начавший подниматься скелет опять рухнул на пол, а я было вытащил дубину и щит, готовый бежать и добивать его, но брат, начав выпускать в темноту одну искру за другой, завопил: «Заряжай, заряжай!» Тьма шевельнулась, выпуская на свет что-то громоздкое, но, все же раньше в круг света ворвалась еще пара шустрых скелетов. «Давай!» – завопил я, но Георгий и так был начеку. Его сабля сверкнула огнем в лучах горящих факелов, перерубая поддержку, и 150-килограммовая связка свинцовых заготовок свалилась одному из скелетов на голову, вминая его в пол. В то же время, прячущаяся за ржавым шлемом Квакша, прыгнула ко второму скелету и использовала полученное на пятом уровне умение «Липкий язык», намертво приклеившись к одной из ног второго скелета. Тот недоуменно дернул ногой, и Квакша, взлетев в воздух, с выпученными глазами сделала пару кругов вокруг ног скелета, запутывая их своим языком. Скелет вознес кинжалы, чтобы освободиться от этой нелепой задержки, и в этот момент его грудная клетка встретилась со снарядом из нашей самодельной пращи. Лишившиеся опоры руки, с зажатыми в них кинжалами свалились на пол, вслед за ним туда же упали связанные ноги. Квакша, получившая за участие в этом убийстве сразу три уровня, осталась лежать на горке костей с еще более выпученными глазами. «Надо ее научить язык отлеплять, что ли?» – подумалось мне, но я отвлекся на, наконец, вышедшего на свет босса. Здоровенный зомбяра, на колоннообразных ногах, с бледной шкурой, похожей на оплывшую свечу, на голове чугунный котел, без всяких отверстий для глаз. На груди закреплена сковорода такого размера, что в ней, наверняка, в местном аду грешников жарили, и не по одному за раз. В руках по здоровенному мясницкому тесаку, покрытому подтеками засохшей крови и ржавчины. Нежить. Младший кузнец. Уровень 50. 4409/5000. Руки мои, сжимавшие очередной снаряд, дрогнули, и снаряд вместо того, чтобы добить первого, лишившегося руки и ступни шустрого скелета, бессильно заскользил по полу, бесполезно сгинув в темноте. Я, матюгнувшись, схватил следующий снаряд, натягивая жгут изо всех сил и запуская его прямо в голову твари, на миг остановившейся перед игрушечным препятствием в виде натянутой веревки. Банк и снаряд, не причинив боссу никакого урона, отрикошетил к потолку. Абсолютно бесполезный выстрел. Хотя нет, он подхлестнул умственную деятельность упакованной в котел головы, и та решила, что для носорогов кусок бечевки не преграда и попер вперед, тут же наступив на мину. Та состояла из четырех брошенных на пол жабьих бородавок, каждая из которых была около 5 сантиметров в диаметре. И по форме, и по ощущениям, очень напоминали круглое мыло, только были они еще более скользкими. Наш мегазомби наступил на пару мин и с жутким грохотом повалился на все еще пытавшегося подняться скелета. От этой встречи последний превратился в горсть мелких костяшек, засыпанных костной мукой. А зомби ничего, только грязно выругался и стал подниматься на ноги. Спикировавший из-под потолка Георгий, не снижая скорости, врезался ногами в край котла, закрывающего голову, и тот грохнулся на пол, открывая вид на гладкое темечко монстра. Я не нашел ничего лучшего, как пристроить в это прекрасное место очередной снаряд из пращи. Раздался веселый шмяк, как будто я попал в кучу круто замешанного теста, а зомби, будто не замечая торчащего из его головы нового украшения, злобно на меня позыркивал, продолжая подниматься на ноги. Не знаю, почему я подумал, что он на меня смотрит, глаз у него не было. Голова в форме котелка не имела ни глаз, ни ушей, ни носа, все та же ровная поверхность с небольшими складками, словно поверхность оплывшей свечи. Правда, мой удар снес ему около 300 хп, так что не все так плохо. Еще десяток выстрелов, с учетом того, что уже снес демон, и все будет готово. Вот только, что-то мне подсказывает, что младший кузнец даст мне сделать эти самые выстрелы. Брателло тоже пьет уже третий эликсир и, судя по тому, как я могу судить, его урон режется минимум вдвое непонятными сопротивлениями зомби, а также принимая во внимание вопли демона типа «Блять, мой урон режется минимум в половину непонятными сопротивлениями этого урода». Можно сделать вывод, нам хана. Еще два флакона, еще максимум 1500 урона от искры. Мне надо добить еще 1500. Возможно, придется побегать. Зал большой, кузнец, товарищ не больно шустрый, надо его замедлить еще. Выстрел, и нога поднявшегося зомби загибается в обратную сторону. Надо успеть сделать еще выстрел. Зомби ревет и швыряет в меня свой тесак. Как я успел увернуться, не знаю. К сожалению, наша проща увернуться не успела, распавшись на две половинки. Все, веселью конец. Дальше пришлось рискнуть. Нельзя было допустить, чтобы он зажал меня в тесном коридоре. Здесь просто некуда было от него укрыться. Я нырнул вперед ему под руку, в которой уже не было тесака. Сделал еще один кувырок, вскочил, выхватывая дубину и щит.